Итак, друзья, мы сейчас будем слушать еще Слово Божие, перед тем, как совершать будем вечерю Господню. И будем читать из Евангелия от Матфея, 26 главы, 45 стиха по 56. Матфея, 26 глава, 45 по 26 стихи. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда он еще говорил, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказал: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тот час подошел к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Тотчас сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставившие его, бежали. Об этом же событии, об этой части страданий нашего Господа Иисуса Христа пишут все остальные евангелисты. Марк пишет в 14 главе, 41 по 52 стих, он добавляет такую деталь, что там был один юноша, который просто вот по ногому телу завернулся покрывалом, и когда вот все разбежались, то он убежал и даже оставил покрывало, ногим убежал. Лука пишет об этом же в 22 главе, с 45 по 53 стих. Он детали такие добавляет, что, оказывается, там были сами первосвященники и книжники, непосредственно, лично они там были. И он, и Господь им сказал: «Вот теперь ваша власть и ваше время и власть тьмы». А Иоанн также об этом пишет в 18 главе, с 1 стиха по 18, там по 12, там такая важная деталь: Господь, когда они подходили, то сказал: «Кого вы ищете?» Они сказали: «Иисуса ищем, Назарянина». Тогда он сказал: «Это я». И когда он так сказал, то они упали все на землю. И потом вторично он им сказал: «Кого ищете?» И они вторично сказали: «Иисуса ищем, Назарянина». Вот такие детали, но все они дополняют картину, и нам эта картина тем более становится ясной, когда мы размышляем. Слово Божие говорит так: помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите. Это не значит, что просто у нас должна быть беглая мысль, помыслить это размышление, вдумчивое и неторопливое. Нас жизнь все торопит куда-то, мы все куда-то спешим. Вот мы сегодня пришли туда, на то место и к тому событию, которое никак нельзя ускорить, никак нельзя поторопить. Так было и тогда, когда Господь наш, Иисус Христос, был на земле, все разворачивалось во времени, которое нельзя было никак сократить. Господь молил Отца Небесного: «О, если бы эта чаша прошла мимо меня». Но потом он все же сказал: «Не моя воля, но твоя да будет». Иисус Христос одержал победу. В своей молитве, когда у него была очень большая внутренняя борьба. И мы с вами на прошлом нашем служении, вечере Господней, немножко рассуждали о причинах столь большой внутренней борьбы Иисуса Христа. Библия оставила нам образы великих страдальцев, которые много претерпели, например, Иов, Иеремия, у которых были переживания не только личные, а и за свой народ. И если сравнить поведение Иисуса Христа в Гефсиманском саду, то, да, возьмем в Новом Завете, например, Стефан, который перед Синедрионом там стоял и потом был побиваем камнями, то казалось бы, что Иисус Христос ведет себя, ну, слабее, чем они в Гефсимании. Он как будто бы совсем ослабел. Так мы рассуждаем только потому, что мы не можем же соизмерить тяжесть, которая лежала на Сыне Божьем, с той тяжестью, которая лежала на всех самых больших страдальцах в мире. Потому что Христос страдал не просто за свою идею. Знаете, когда-то была история такая во Франции, когда один из там политиков беседовал с неким мыслителем и говорил, что вот что бы ты мне посоветовал, чтобы народ пошел за мной? Ну, говорит, это очень просто, тут надо, чтобы идея у тебя была. Ну, есть у меня идея. Надо еще кое-что. Надо, чтобы ты за эту идею пострадал. Готов пострадать за свою идею. Это еще не все. Надо, чтобы ты еще за свою идею умер. Что ж, так и быть. Если за мной все-таки народ последует, и умру. Да, еще одна вещь нужна. Чтобы ты еще воскрес на третий день. Вот тогда за тобой народ пойдет. Ну, конечно, это только Иисусу было под силу. Но я хочу подчеркнуть ту мысль, что он не просто здесь страдал за свою идею, за свое учение, чтобы доказать его верность. Нет. Горечь его чаши, как мы уже не раз слышали, была вот в чем. В том, что он брал на себя наши грехи. Это значит, он должен был реально на себе прочувствовать вину за наши грехи. Вот брат хорошо сейчас сказал слово о том, что вот наше христианство в последнем времени, оно только на словах часто, а надо прочувствовать, пережить. Это значит познать. Вот Иисус Христос должен был на самом деле прочувствовать, выпить, испить, познать, вкусить горечь. Нам тоже иногда приходится отчасти страдать за чужие грехи. Я сейчас объясню это, как это получается. И, может быть, нам станет хоть немножко понятнее. Ну, вот, например, родители, у которых провинился, например, в школе ребенок. Скажите, вам больно за своего, нам, я тоже родитель, за своего ребенка, когда вот, ну, что-то он не так сделал, и он достоин осуждения, порицания там, например, на улице, перед соседями, перед родными. Мы же страдаем за его грех, правда? А вот, например, когда в церкви кто-то тоже впадет в грех, совершил проступок, мы же все страдаем, мы же все переживаем, потому что мы понимаем, что человек упал, и потом позорно нас всех как-то пятно ложится. Но вот, дорогие друзья, а Христос за всех нас также чувствовал вину, тяжесть вины нашей, наших проступков перед Богом Небесным Отцом. Потом горечь его чаши заключалась в том, что он почувствовал себя оставленным, оставленным Богом самим. Мы все стремимся иметь душевный внутренний мир. И вот особенно дети Божии так радуются, когда особенно впервые получили прощение грехов, и сердце поет, ликует, в душе мир. А у Иисуса Христа тоже был небесный мир. Такой мир, такой покой, что ученики в лодке боятся. Господи, спаси, погибаем. А Иисус Христос спит, потому что у него мир в сердце. Он же знает, что ничего не случится, ничего не будет. А все кричат, волнуются. А вот здесь Иисус Христос должен был этот мир оставить, свой душевный мир. И вместо мира, уверенности и покоя его сердце наполнилось тревогой. И всей той горечью, которую мы тоже отчасти испытываем, дети Божии, когда мы теряем Господа из виду, и нам кажется, что Господь нас оставил, что Он отвернул от нас свое лицо. Вот мы немножко, чуть-чуть испытываем то, что Господь испытал во всей полноте. А потом Он еще испытал на себе сильнейшее давление, нападки сил тьмы, которые тогда на него обрушились со страхами и впечатлениями и своим непосредственным воздействием. А человек, как мы знаем, всегда очень особенно тяжко воспринимает духовное воздействие, плохое духовное воздействие. Да, хуже, чем какой-нибудь удар физический, хуже, чем болезнь какая-нибудь физическая, это духовное воздействие, которое так духовно иногда нас опустошает. Вот это Христос все вдруг пережил в своей молитве, вот потому-то ему было так и тяжко, и горько. И все же он одержал победу. Как же он одержал победу, дорогие друзья? Нам Господь дает так много средств для того, чтобы мы ободрились, не унывали. Ну, вот посмотрите, даже собрания, в которые мы посещаем, общение с друзьями. Не правда ли, часто Господь через друзей нам посылает ободрение, брат, сестра, мы за тебя молимся, не бойся. А тут Христа не ободряли друзья, Он их просил молиться, а они спали. Ободрение у него было не от общения с друзьями. Мы как часто получаем ободрение через хорошую проповедь. Он даже на магнитофоны некоторые записывают, потом, может быть, там кто-то собрание прокручивает, вот как было хорошо на собрании, Господь посылает ободрение. А Иисусу Христу там никто не говорил слова, назидание. Он не получил в этот момент какое-то особое откровение свыше. Он в это время не читал Библию. Что же дало ему победу? А вот эта короткая фраза, в которую вложено было все. «Да будет воля твоя». Дорогие друзья, у нас с вами тоже в жизни может быть такая ситуация, когда нам друзья не помогут, и проповедь не поможет, и хороший совет не поможет. И вот мы будем подражать Христу вот в этом. Всегда и наверняка тоже получим новые силы в этих словах. «Да будет воля твоя». Когда-то так было с апостолом Павлом. Мы читаем пример в Деяниях апостолов, как он прощался с друзьями и путешествовал в Иерусалим, хотя наверняка знал, что там он будет арестован. И вот даже были пророки, через которых Господь Духом Святым предсказывал, что этого человека арестуют. Вот так было в Деяниях апостолов, в 21 главе здесь сказано, с 11 стиха, вот там взял пророк, взял пояс Павлов, сказал, что так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс так свяжет Иерусалим и Иудею, и предадут рук язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа». А вот послушайте, что дальше было. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». Видите, когда они успокоились, когда сказали: «Да будет воля Господня». И вот Господь тоже встал с молитвы с этими словами: «Да будет воля Господня». И как будто спала эта вся черная туча. И он твердо и уверенно опять обращается к ученикам и говорит: «Вот приблизился час, встаньте». Теперь настал его черед своих учеников поднимать, подбадривать. Потому что он видел, что вот эта самая чаша, вот она уже приближается, вот приблизился предатель, вот приблизился Иуда. Идет множество народа с мечами и кольями. И впереди их Иуда. Там были люди высокого ранга, первосвященники. Об этом говорит Лука, что вот он обратился, Иисус, непосредственно первосвященникам, начальником храма. Это удивительно, что эти духовные вожди присоединились к шайке, к банде, вооруженной мечами и дубинками, значит, по-нашему сказать, кольями. И вот на Иисуса они пришли ночью, потому что они не могли с ним ничего поделать открыто, когда он с ними говорил. И он их обличал, а у них слишком много было тщеславия. Они считали, что вот они самые главные духовные вожди в своем народе. А Иисус Христос их обличал в том, что они деспоты, в том, что они любят деньги, маммону, что они подвержены похоти плоти, и, по сути дела, Он их поставил в один ряд с мытарями и блудницами. А на самом деле они за двое заслуживали по своим тайным делам. Так же, как мытари, они любили деньги и также были похотливы, но занимали этот высокий пост, и они не могли простить этого Христу. И вот они пришли в шайке, соединились ночью. И Иисус сказал им: вот теперь ваша власть тьмы. А потом фарисеи, это те, которые надеялись, что Царство Небесное можно заслужить добрыми делами. Своей собственной человеческой праведностью. А Христос говорил, что только по милости Божией можно получить спасение. И таким образом он, получается, перечеркивал их добрые дела. Он им говорил: вам надо родиться свыше. Если вы не родитесь свыше, какие бы вы ни были праведны фарисеи, все равно вы не войдете туда и не увидите. И вот они тоже не могли его простить. А книжники, это те, которые считали, что они духовно грамотны, а говорили: этот народ проклят, он невежда в законе. Вот мы знаем, мы учились, мы грамотные, потому что мы заканчивали школу богословскую. Поэтому правда на нашей стороне, а Господь говорил и им, что вот, а вот вам надо тоже быть инок из вот этого самого учителя из Назарета, который с неба пришел. И мы помним из Слова Божьего, как не раз получались у них конфликты публичные. То они подсылали людей к Иисусу Христу, то сами пытались. Ну, вот это известная такая история про динарии, на котором, значит, изображение кесаря. Вы помните, как они такой придумали трюк? Сейчас поймали Иисуса на словах. А он говорит: ну, покажите вашу монету, покажите. Чье изображение там и нас? Они говорят: кесарево. А он говорит: отдавайте кесарево кесарю, а Божий Бог. Нечего сказать, кроме как злиться. Нет бы покаяться, нет бы признать превосходство премудрости, духовности, любви Сына Божьего. Так они все сейчас в шайку объединились. И потом еще народ. Народ. Некоторые из них были просто слепые слуги. Просто они считали: а, ну раз старшие сказали, значит так надо и делать, значит, ну им же виднее, нам что? Наше дело как сказали, так и делать. Милые мои, это не снимает с нас ответственности. Мы не должны следовать слепо ни за кем. А были те, которые за деньги там пошли, взяли дубинку против Иисуса Христа и меч взяли. И вот во главе этой всей толпы шел Иуда, один из его учеников. А вот, дорогие друзья, Иисус Христос давно уже знал, кто такой Иуда и кто он есть. Кто есть его предатель? Дорогие друзья, мы с вами, как правило, не знаем наших предателей до того самого момента, когда случится предательство. А Иисус Христос знал заранее. И вот не поражает ли нас отношение Иисуса Христа к тому предателю, которого он знал насквозь и знал заранее? Поражает. Удивляет, почему он так долготерпеливо к нему относился. Потому что это Бог, потому что вот это и есть Христос, потому что вот ему там и мы должны подражать, он и нам оставил пример, как нужно вести себя. И вот Иуда, было время, когда он с охотой следовал за Иисусом Христом. Неважно, какие были у него мотивы, но было у него желание. Потом охота постепенно пропала. И был момент такой, что он мог бы уйти просто так, как ушли 70, вернее, многие ученики ушли от Иисуса Христа, вы помните, и Он сказал оставшемуся: не хотите ли вы отойти? Мог бы Иуда тоже спокойно отойти. Вот, дорогие друзья, тот грех, который человек хранит в сердце, и если он все же соприкасается с Богом, с Библией, с истиной, он становится активным. Иуда стал активным врагом Христа. У него появилось зло и ненависть. Это называется уже сатанизм. Ненависть к добру. Не просто равнодушие. Это желание зла добру. Дорогие друзья, если мы дадим в наших сердцах волю злым чувствам и мотивам, если мы вовремя не остановимся, то грех нас приведет к таким же сатаническим чувствам, мотивам и действиям, как были у Иуды. Вот, дорогие друзья, когда Иисус увидел эту толпу, то Он им сказал, Он предварил поцелуй Иуды даже. Сначала Он им сказал: кого вы ищете? И когда они услышали эти слова, то пали на землю. Есть разные рассуждения об этом событии, но я хочу сегодня его подчеркнуть, потому что оно очень важно. Оно говорит о том, что Иисус Христос дал им понять, кто тут хозяин положения, в чьих руках сила. Они упали не потому, что просто у них был суеверный страх. Знаете, для того и толпа собирается, чтобы друг друга приободрять. Толпа вооруженная. А Иисус Христос был с 12, с 11, теперь уже учениками. Физически превосходство было на стороне толпы, но вот они упали, потому что Иисус дал им понять свою божественную силу и дал им почувствовать. Это Божья сила их повергла на землю. И вот самый бы момент им там на земле лежа подумать. А написано в Библии, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Дорогие друзья, может быть, кто-то в этом зале есть неверующий в Иисуса Христа, и который еще ни разу перед Ним не преклонил колени и равнодушен Христу, и, может быть, даже в сердце что-то имеет против Христа, и, может быть, есть даже вражда против Христа. Придет момент, когда и ты будешь повержен перед Ним на колени. Ты, конечно, это не хочешь, но ты будешь повержен перед Ним на колени. Тот день, когда встретишься с Ним. Дорогие друзья, как хорошо вовремя склонить колени перед Иисусом Христом. Как хорошо вовремя сокрушить свое сердце. Как хорошо вовремя чистосердечно перед Ним раскаяться и признать Его своим Господом. И вот Он им дал понять: это Я. Это Я, перед Которым вы ничто, вы прах. Вот вы лежите в прахе. И правильно вы лежите в прахе. Потому что это Я, перед кем вы лежите. Вы и должны лежать передо Мной в прахе. Но вот Он потом говорит вторично: кого вы ищете? И дает им возможность подняться. Подняться со своих колен. И, увы, они не изменились. Некоторые люди говорят так: вот если бы я увидел какое-нибудь чудо, вот если бы Бог мне показал непосредственно свою силу, вот тогда бы я в Него поверил. Ничего подобного. Вот Бог отпустил свою силу, а сердца их, какие были, такие и остались. И они опять взяли свои дубинки и мечи и говорят: мы пришли Иисуса искать, взять Иисуса Назарея. Вот и Иуда там лежал в прахе, между прочим. И ему еще дал Господь момент покаяться. Но вот он встает и подходит, а на него смотрят: ну-ка, Иуда ждал обещания, ну-ка, выполнит ли он свое обещание. Они, конечно, были немножко в шоке, они были в недоумении, но Иуда выполнил свою роль, которая предсказана была еще в Слове Божьем, которую он сам себе избрал. Дорогие друзья, в этот момент Иисус говорит, что если вы ищете меня, то оставьте их, пусть идут. Пусть они идут. То есть на своих учеников он показал и сказал этой толпе: пусть они идут, отпустите их и не трогайте. В этих словах выражена забота о своих учениках. Настал такой момент, когда им дальше уже все равно нельзя будет идти. И как раз вовремя надо было бы им сейчас и разойтись. В том числе и Петру надо было бы понять слова Господа и послушаться, и уйти. И тогда бы, возможно, он не сделал бы того, что сделал. Он бы тогда не пошел туда, вот тот двор, там, греться у костра. И не получилось бы это падение, это отречение. Вот, дорогие друзья, когда нас Господь посылает, мы должны идти. Когда нас Господь останавливает, мы должны останавливаться. Когда нас Господь кладет, надо лежать и тоже Богу благодарить. И ждать, пока Господь поднимет. Знаю, что сейчас многие друзья лежат на одре болезни. Мы будем о них молиться и просить, чтобы Господь в свое время поднял. А между тем будем благодарить Бога за то, что дал нам Он путь. И Господь знает, как сохранить своих в этом мире. Пусть они идут, Он сказал. Это значит, что Он обеспечил безопасное место для них. Вот, дорогие друзья, Иуда подошел и поцеловал Христа и сказал: радуйся, Рави, радуйся, Учитель. Ну, как по-вашему мы бы поступили, что бы мы в ответ сказали? Ну, примерно так: отойди от меня, сатана. Я думаю, именем Господним тебе говорю, уйди отсюда, предатель. Примерно так бы мы могли сказать. Правда же? Но я удивляюсь, как Господь с ним так разговаривает. Говорит: друг. Какой друг? Какой еще друг? Вот друг нашелся. Друг, для чего ты здесь? А потом еще по имени его называют. Иуда, целованием ли ты предаешь Сына Человеческого? Он как будто даже вопрос так в воздухе повис. Он даже как бы еще Иисус дает вроде ему еще один шанс. Неужели это ты? Неужели это правда ты это делаешь, Иуда? А здесь уже Иуда бесповоротно свое сердце ожесточил и предал себя греху. И здесь произошло прощание навсегда учителя со своим учеником. Какая трагедия. Но вот, дорогие друзья, Иуда – это предатель, Иуда – это негодный человек, и Многие из нас склонны, наверное, молиться: Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как Иуда, лучше. Но Иуда на тот момент, как и все там персонажи, они в какой-то степени представляют все человечество. И Пилат, и фарисеи, и книжники, и толпа. Это все мы с вами. У нас всех есть зародыши, у нас всех есть задатки всех тех гнусных, негодных грехов, которые проявили себя вот в том обращении с Сыном Божиим. Мы тоже можем петь осанну, мы можем устами говорить сладко и красиво о Господе, но нашими делами и нашей жизнью говорить другое. Это тоже предательство. И вот, дорогие друзья, будем проверять себя и будем молить, чтобы Господь благодатью Своею хранил нас от всех этих грехов, которые ведут к предательству Сына Божия, к предательству детей Божьих, к предательству дела Божьего. Наше время короткое. Я просто очень коротко хотел обратить внимание на еще один эпизод, который здесь случился совершенно не кстати, неожиданно. Но надо же было Петру послушать Иисуса и ученикам спокойно уйти, но тут у них загорелась кровь, плотская ревность. И вот он выхватил меч и ударил раба первосвященника, вот там сказано. Но вы знаете, что этот момент мог спровоцировать сейчас серьезную потасовку, и, может быть, их просто бы там не оставили в живых ни одного, вот эта толпа. Уже нервы у всех взвинчены. Люди уже там на такой грани, когда они теряют контроль над собой. И там уже инстинкты какие-то срабатывают. Тем более, что там силы тьмы, которые только и ждут какой-то искры такой. И вот опасный момент, который совсем был не кстати. Иисус Христос, который проявил вершину кротости, снисхождения, долготерпения, вот даже к Иуде. А Петр взял меч и ударил какого-то раба, к которому он, скорее всего, не имел вообще никакого отношения, этот раб, просто слепой был последователь, слепой слуга. И вот Иисус здесь очень быстро среагировал и сделал так, чтобы предотвратить вот это вот кровопролитие, которое могло случиться, драку. Мои друзья, бывает так в жизни и в нашей. Особенно в последнее время мы сталкиваемся с совершенно иногда странными и невероятными ситуациями, когда получается в буквальном смысле физическая драка между людьми. Бывает в семьях, бывает в разных обстоятельствах. Но как важно нам быть на стороне Христа, который был кроток, и не допускать тех ошибок, которые допустил Петр. Вот Иисус Христос исцелил этого раба и еще раз показал свою милость и любовь даже к своим врагам. Вот мы поем такой гимн: там на кресте стекала кровь, и в муках умиравший Христос явил свою любовь к толпе, его предавшей, за всех врагов, за палачей он возносил моления. Крестом любви, крестом скорбей он совершил спасение. Слово Божие говорит, что Оружие воинствования нашего не плотские, а духовные, сильные Богом для разрушения твердынь. Наша брань не против крови и плоти. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего дракона, древнего змея. И вот, дорогие друзья, я сейчас заканчиваю такими словами, что Господь говорит Петру: неужели мне не пить чашу, которую дал мне мой Отец? Иисус Христос спросил Петра, ну вот давайте представим, Он нас спрашивает. Скажите, мне пить чашу или не пить? Что мы бы ответили Господу, а? Ну, дорогие друзья, что бы мы ответили Господу? Я сейчас останавливаюсь и не могу ответить на этот вопрос, потому что Господь ее выпил. Я только могу сказать: благословен будь Господь наш за то, что ты добровольно это сделал. Ради нас, ради меня. Продолжал он пить глоток за глотком эту чашу. И шаг за шагом совершалось наше искупление, когда Иисус Христос добровольно отдал себя в руки грешников. И вот написано в Библии: тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Бог Сына Своего не пощадил, это значит, не пожалел в этот момент. Он дал Ему пить эту чашу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились. И вот мы только можем сказать: слава Тебе, наш Господь. Хвала Тебе, благодарение Тебе. Пусть Тебе принадлежит жизнь наша, и сердце наше, и любовь. И научи нас Твоей кротости. И научи нас смирению добровольному воле Божьей. Чтобы мы также говорили: да будет воля Твоя. Чтобы мы также находили слова для наихудших наших врагов и предателей, и злодеев. Пусть Дух Святой больше раскроет нам образ Господа нашего Иисуса Христа, нашего Искупителя. Сейчас мы будем совершать вечерю Господню. И перед тем, как совершать эту вечерю, давайте склонимся в молитве, в благодарении, поклонении, и будем молить, чтобы Дух Святой разделил с нами вот эту вечерю, и сам Господь незримый разделил. Аминь. Помолимся. В кратких молитвах вознесем Господь.